Гномы аккуратным почерком заносили свои наблюдения на крохотные клочки бумаги, и карандаши у них были карлики. Никто, кроме их владельцев, ими пользоваться не мог. Донесения гномов были очень удобны для птиц, незамедлительно доставлявших их в изумрудный город. Кастальо свертывал бумажные клочки в трубки и прикреплял травинками к лапам посыльных. Пересмешника, свиристели, золотого дятла. Но разобрать их было совсем нелегко. Если бы не изобретательный ум мастера Листара, да еще Ружера, которые придумали, как можно соорудить микроскоп из нескольких увеличительных стекол и нескольких капель воды. Страшили даже при самом большом напряжении, когда иголки выскакивали из его головы и топорщились, как у ежа, ни за что бы не прочитать их. Тилли Вилли нашел место, где спрятаться в глухом лесу на значительном расстоянии от замка. Там в незапамятную пору Гурикап построил павильон, в котором отдыхал во время прогулок. Тилли Вилли, тоже принося депеши Страшила, располагался в павильоне и внимательно следил за дорогой, чтобы его не обнаружил какой-нибудь забредший сюда случайный инопланетянин. В крайнем случае рыцарь должен был забрать пришельца в плен, связать и унести в изумрудный дворец. Приказы за правителя по-прежнему писали фельдмаршал или страж ворот. Страшила читал хорошо, а вот искусство письма ему никак не давалось. Такое случается иногда в волшебной стране. Страшила и его друзья находились в курсе всего, что происходило у замка Гурикапа. Но они не разгадали, зачем явились инопланетяне в их уединенный край. Много раз, сидя у экрана волшебного телевизора, самым внимательным образом Страшила с Дровосеком вглядывались в работающих или распоряжающихся иноземцев, но это им ничего не объясняло. Гномы, между тем, повсюду сновали за пришельцами. В разговорах инопланетян особенно часто повторялись два слова — «минвиты» и «арзаки». Немного времени понадобилось проницательному Кастальо. Как он уже догадался, минвитами назывались «господа», арзаками — «рабы». Часто произносилось также слово «рамерия», причем говоривший обычно смотрел вверх, куда-то на небо. Кастальо пытался проследить за взглядом инопланетянина, тоже смотрел вверх, а поскольку это случалось и ночью, он не однажды видел перед собой луну. Вот почему старейшина гномов решил, что рамерией на языке пришельцев зовется луна. Оттуда они, по мнению Кастальо, прилетели на землю.